на танцполе, я совсем не прячусь. Сыграем роли, управляешь мною, мною управляй. Давай, давай, позиции меняй. Хочешь, стану вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд, это очень приятно. Не плевать на твое лове, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Нас уже трое, это так прикольно. Давай, давай, по очереди нас глазами поедай. Хочешь, стану вот так? Или сяду вот так вот? Я хочу увидеть твой взгляд, это очень приятно. Не плевать на твое лове, не плевать на дома и тачки. Я хочу, чтобы ты смотрел на мой стиль собачки. Вы на танцполе, я сижу, черные очки. Четвертый столик мне отсюда видно. Тела-то горят, и я как маньяк смотрю на танец котят. На работе целый день воркин, воркин, а потом ваш творкин, творкин. Зажигаются огни внутри, поднимаются шторки. За таких двух там я все отдам, и не репостит сам мистер Инстаграм. Забирайте все до моей тачки, только покажите мне стиль собачки.